Крак-крак-крак, что с самочкой тут спаривался? Ты смотри, какой догадливый. Джакузи занято, иди в бассейн. И вообще заходить в такой момент очень с твоей стороны не солидарно. А если бы я к тебе зашел, когда ты с красивой пингвиной развлекался? Кра-кра-кру, кра-ку-кра, кру-кру-кро-кро, крик-крик-кру-кро-кроу, кру-кроу. Вот об этом я с тобой и хотел поговорить, так как только ты можешь меня нормально понимать. Короче, я нормальный здоровый пингвин и мне нужна самка, а лучше сразу несколько. Вот уж не думал, что встречу пингвина, который будет просить ему организовать гарем. Пен-пен, я сейчас слегка занят организацией своего гарема, но о тебе я тоже подумаю. Попробую найти тебе несколько самок различных видов пингвинов, а ваши дети стану расой разумных пингвинов. Крик-крик-ки-круг-крок-крок-круг, рок-ка-крок-кри, крок-крук-ра-крук, крак-ка-ка-ка-ка. Было бы неплохо, и мы сможем жить с людьми вместе, ну или уничтожим все человеческие государства, а всех людей поработим, сделав своими питомцами. Ха-ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха, хрен тебе, а не гарем. Понял. Будешь и дальше ластами своими себя удовлетворять. Я тут против ангелов борюсь, что хотят уничтожить человечество, и своими руками не буду создавать проблему, которая чуть погодя приведет человечество к гибели. Все, вали хохлатый, будешь до конца жизни девственником. Синдзи, а кто это был? Спросила Рей, после того как Пен-Пен ушел громко матеря меня на пингвинячем. А, это неудавшийся патриарх-император Великой Пингвинячей Империи, зовут Пен-Пен, он питомец Мисата. Ну, Рей, как тебе твой первый секс? Хорошо, сейчас внутри меня так горячо, ты залил меня молочком изнутри, какая растрата, так жалко, я могла бы его выпить. Ох, котик мой, как же сильно ты любишь мое молочко. Ладно, Рей, а как насчет засунуть в другую дырочку? Засунул я в попку два пальчика и слегка раздвинул их, немного приоткрыв анальную дырочку. Синдзи, я не против, но я уже устала, и вновь проголодалась, может дашь молочка? Хех, котик, раз проголодалась, то как раз и поужинаешь. Давай, мы тебя почистим перед ужином, не ходить же тебе со спермой внутри. А мне нравится, это ведь твое, и оно внутри меня, пусть будет. Ну ладно, забеременеть ты не сможешь, так как от насыщения большим количеством энергии сперматозоиды гибнут, и я со спокойной душой могу заливать внутрь хоть литр семени. Если я не захочу, детей у меня не будет. Ну, тогда давай вставать, скоро Мисата может прийти, не хотелось бы, чтобы она узнала о нас так сразу. Поэтому Рей, пока помалкивай, если что, ты просто пришла у нас пожить. Кстати, пока я буду доготавливать ужин, ты в это время разложи свои вещи в твоей новой комнате. Все же, даже если ты жить будешь в моей комнате, места там для твоих вещей просто нет, там, как видела, чего только не наложено, даже горка золота с драгоценностями есть, как в пещере дракона, ну и рядом статуя золотого дракона. Похоже, Мисата, все же права, и я перегибаю в своей любви к золоту. Я выгрузил шкаф с вещами Рей, и она начала перекладывать и раскладывать свои пожитки в новой комнате. Я же присоединился к клонам в готовке, теперь надо готовить больше блюд, ведь Аянами вегетарианка, которая еще и не ест красные продукты, но вообще, почти любой овощ или фрукт имеет несколько вариаций цветов, обычно это желтый. Желтые помидоры, желтый перец, желтая черешня, желтые яблоки. Да и хоть соевое мясо и не сравнится с мраморной говядиной, но если умеешь готовить, то специями и различными добавками, котлеты с сои, получатся не менее вкусными, чем с говяжьего фарша. Мисата пришла через полтора часа, я как обычно вышел встретить ее у двери. Ну что, какие новости, Мисата? Эх, командующий меня, конечно, пропесочил за то, что я тебя привела, но я так-то сделала все правильно. Ангела ты победил, да и никто другой 01-ю пилотировать не мог, так что кроме его недовольства я ничего и не услышала, хотя в конце он меня даже похвалил за то, что смогла получить над тобой достаточное влияние, чтобы вновь суметь усадить тебя в кресло пилота. Еще бы до этого, он 5 минут мне мозг бы не выедал чайной ложечкой. Кстати, Рицука была рада, что удалось получить практически неповрежденное тело ангела. Она сейчас уже начала его исследовать, и ее помощница уже купила огромную банку растворимого кофе, так как похоже, пока Рицука каждую молекулу самусила не исследует, спать не ляжет. Хех, похоже, с папки, Так себе любовник, раз ночь с ним, променяли на ночь с огромным трупом монстра. Мда, я и не удивляюсь, что ты это как-то разузнал. И еще, Синдзи, ты не мог бы при встрече с Рей быть более дружелюбным. Она ведь девочка, а ты такое ощущение, что ее презираешь. О, хорошо, что вспомнила о Рей, мы с ней подружились, и я решил проводить ее до дома. А там, представляешь, она жила в аварийном недостроенном доме, я-то всего лишь его немного пнул и он сложился. И так как Рей негде было жить, а у нас есть лишние комнаты, я пригласил ее к нам пожить. Она сейчас сидит на кухне, ждет нас, чтобы вместе поужинать. Синдзи, только не говори мне, что ты специально разрушил целый дом, чтобы поселить Рей у нас. Ладно, это не я разрушил, дом разрушила гравитация, которую я увеличил под домом в несколько сот раз. Ну, что я могу поделать? Если бы Рей жила там, как бы я мог ее соблазнять? Синдзи, командующий является опекуном Рей, он, во-первых, не даст ее переселить, а во-вторых, не даст тебе ее соблазнить. Вообще, Рей уже призналась, что хочет быть всегда со мной, и она влюбилась в меня еще, когда я ей помог, но ей запретил со мной общаться, ее злой тиран-опекун, который по совместительству является моим никудышным папочкой. Да и если он захочет забрать Рей, то пусть попробует. Мой дезерт-игл давно не стрелял по живым мишеням, да и турели неплохо было бы опробовать, а то, зря я что ли их устанавливал. Ее признание голой, когда мы были в душе нерв, было очень романтичным, а потом она дала полопать мне свою грудь. Синдзи, я только отвернулась, а ты уже склеить Рей успел. Ох, командующий меня прибьет, это ведь я тебя привела в штаб, и я с тобой послала Рей. Блин, Синдзи, надеюсь, ты с ней еще ничего не успел сделать непоправимого. Вообще-то, я хотел, чтобы ты узнала об этом намного позже, но, короче, теперь я обязан жениться на Рей, но не волнуйся, тебя я соблазнять не перестану, как я и говорил, я приверженец гаремов. И кстати, хотел бы узнать, когда я смогу полопать и твою грудь. Никогда, придурок, мне влепили смачную пощечину. Идиот, что ты натворил? Еще один удар, но с другой стороны. Синдзи, выметайся отсюда. Что ж, ладно, только Рей не выгоняй, ей негде жить, ужин на столе, приятного аппетита. Я вышел за дверь и пошел на улицу, а через пару минут за мной выбежала и Рей. Синдзи, подожди меня, я пойду с тобой, куда бы ты ни пошел, я без тебя здесь не останусь. Эх, ладно, пошли, снимем номер в гостинице, так и не поужинали, да и дом-то как бы мой, но не выгонять же Мисата, пусть живет, а я себе, если что, еще построю. Через 15 минут к нам подъехал черный джип, из которого вышел Гинда и 4 мордоворота с автоматами, что окружили меня, наставив дуло своих винтовок. Хо, папуля пожаловал. Ты не мой сын, а я не твой отец. Ну, это только если мама тебе изменяла. Но если это так, то я ее не осуждаю. Я бы на ее месте тоже не хотел бы детей от такого мудака, как ты. А так, как не отрицай, но ты меня породил, хоть ты и прав, я давно перестал считать себя твоим сыном, а тебя своим отцом и папочкой называю больше по иронии. Ну, Гинда, чё приперся? Я здесь, чтобы забрать Рей. Да ее никто и не держит, она сама со мной хочет быть. Пусть Рей решает остаться ей со мной, или пойти с тобой. Ты ничего не знаешь о Рей, она не должна быть с тобой. Рей, пошли. Рей, я приказываю. Но она все так же стояла рядом со мной. Мне Рей рассказала о себе, так что я все знаю и принимаю ее. Она останется со мной. Ведь так, Рей, командующий Икари, я хочу остаться с Синдзи. Вот как? Что ж, взять их. Девочка не должна пострадать, на другого мне плевать. Он отдал приказ людям, и они начали подходить ближе. Я поставил вокруг Аянами пространственный барьер, а сам рванул на одного противника, у которого ремень автомата был перекинут за спину. Схватив автомат, я из-за ремня смог перекинуть его через спину, и когда он, перелетев, упал на спину, я вырубил его прямым ударом в голову. Следующий был справа, он хотел открыть по мне огонь, но я, быстро приблизившись, на миг активировав клинок света, и левой рукой перерезал автомат. Не сбавляя скорости, я заехал ему правым локтем по подбородку. Вырубил я его точно, как точно и то, что ближайшие пару месяцев, из-за сломанной челюсти, ему придется питаться через трубочку. У поверженного противника из кобуры я выхватил пистолет и, не используя его по назначению, метнул в лицо третьего противника. Пистолет был металлический, да и весил грамм 700, и хоть он и попал ровно в голову, но противника это не вырубило, он лишь упал на землю от внезапно прилетевшего снаряда. Пока он пытался акклиматиться, последний четвертый, что стоял дальше всего от меня, успел подойти, и сейчас был как раз рядом с третьим. Эти двое не открывали огонь без полной уверенности точно в меня попасть, чтобы случайно не задеть Рей. Сейчас же я приближался к ним, и был достаточно далеко от Аянами, чтобы четвертый противник, не колеблясь, открыл огонь. Пули беспомощно разбивались о слабый невидимый от барьер. Когда я приблизился, то ударил ногой снизу вверх по стреляющему в меня автомату. Противник не смог его удержать в руках, и винтовка взмыла в воздух, а владелец автомата получает все еще поднятой ногой в голову, вслед за своим оружием отправляясь в недолгий полет и падая уже без сознания. Когда автомат прилетел обратно, я его поймал и с ним направился к Гинда, по пути пнув в голову все еще не вставшего третьего противника, ошеломленного моим нецелевым использованием стрелкового оружия в качестве метательного. «Гинда, что же ты только четырех мордоворотов с пушками сюда притащил? Против меня надо было минимум на танке сюда ехать», — сказал я, наставив на него автомат. «И что теперь? Убьешь меня? Ну, давай, не искушай меня, я и так еле сдерживаюсь. Не будь угрозой ангелов, я бы прибил тебя еще при нашей первой встрече. Но ты все же борешься с ангелами, поэтому живи», — сказал я, и как лист бумаги сложил автомат вдвое, перегнув металлическое оружие посередине. Его я бросил к ногам Гинда и сказал: «Аянами останется со мной, но ее я никак не ограничиваю, если она захочет, то может спокойно общаться с тобой. Кто ты или что ты?» — спросил Гинда, оценив, как я согнул винтовку, да и с четырьмя мужиками я разобрался за пяток секунд. «Когда-то я был сыном Юи Гинда Икари, но после смерти мамы, отец меня бросил, и я сбежал жить на улицу. Там из-за смертельной опасности, я пробудил в себе возможность использовать очень слабые отбарьеры, что, впрочем, были достаточно сильны, чтобы спасти мне в той ситуации жизнь. Ну, так как никого не было рядом, чтобы объяснить, что да как, и успокоить меня. Все же, тогда на меня напал какой-то мужик, которого я случайно убил. И позже, в общем, я стал тем, кого в газете прозвали маленьким монстром. Я убивал тех, кто на меня нападал. Впрочем, чего оправдываться, поначалу это было именно так, но после нападал уже я. Прошло 3 года, я поумнел, и решил все рассказать тебе, хех, но ты просто прогнал меня, даже и не поздоровавшись с родным сыном. Тогда, ты перестал быть для меня отцом. Думаю, ты, Гинда, знаешь, от кого именно произошли люди, и должен понимать, что если уж прародитель человеческой расы может использовать отполе, то почему бы не появиться и такому человеку, кто также использует отполе, как и ангелы. Раньше этот шанс был 1 на триллиард, но после 2-го удара, эта вероятность намного возросла. Появились те, кого вы называете дитя, что из-за более плотного отполя, могут пилотировать евангелионов. Ну, ты и так это знаешь. Просто именно я исключение, у которого отполе настолько плотное, что позволяет мне использовать отбарьеры. Ну как папуля, я удовлетворил твое любопытство. Да. Что ты собираешься делать дальше, сын? Ха-ха-ха-ха, это так уморительно, назвал меня сыном и это после того, как приказал меня пристрелить. Хех, ладно, Мисата меня выгнала, так что просто поселюсь в отеле. Если я понадоблюсь, чтобы победить ангела, то можешь меня звать, ради Рей я готов пилотировать Еву. Ну, а если сам справишься, то я против не буду, драться с опасными огромными монстрами, удовольствие очень ниже среднего. Тогда... Как насчет стать пилотом Евы-1 официально? Ой, да валяй, мне без разницы. Командующим я в любом случае тебя называть не буду, да и козырять перед тобой тоже. Если тебе это нужно, то делай. Все же, наверное, перед инвесторами глупо оправдываться в том, что за штурвал сверхдорогого и сверхопасного оружия пускают человека, который к нерв не имеет никакого отношения. Тогда я пришлю капитана Кацураги, она отдаст тебе все нужные документы и удостоверения, сказал Гинда и, развернувшись, пошел в машину, которая через 3 секунды тронулась и поехала, так и оставив здесь лежать своих недавних пассажиров без сознания. Вот и поговорили. Ладно, Рей, пошли в отель. И мы двинулись к виднеющемуся зданию с вывеской Love Hotel. Глава 7. Светлая ночь. Только мы подошли ко входу в отель, как рядом остановился синий спорткар и, открыв окно, сердитая Мисата приказала: «Садитесь, М, нам и тут неплохо. Синдзи, закрой рот и садись в машину. И ты тоже, Рей. С чего это ты решила нас вообще найти?» — сказал я, приобняв Рей. «Хоть я на тебя и неимоверно зла, но выгонять тебя было уж чересчур поспешным решением, вызванным твоим раздражающе веселым видом, когда ты говорил, какую хрень ты натворил. Я твой опекун, и должна тоже нести ответственность за твои глупые опрометчивые поступки, а иначе я буду не лучше твоего отца, который тебя бросил, когда ты в нем нуждался. Ладно, мы сядем». Я сел на переднее сиденье, а Рей уселась мне на колени. «Рей, Перес, а, хрен с вами. Все, что можно сделать, вы и так уже натворили», — сказала она, и мы поехали. «Мисата, не волнуйся, с командующим я все уже уладил». «Ага, видела я, как ты все уладил. Пока сюда ехала, заметила 4 тела в форме службы безопасности нерв, которые валялись на дороге. По ним я и поняла, что на правильном пути. А, вон они до сих пор еще лежат. Мы как раз проехали место теплой встречи отца и сына. Ну, сначала мы немного повздорили, Гинда грозился убить меня, потом, когда численное превосходство проиграло перед качественным, и мы с командующим остались втроем, я, командующий, и автомат, который я направил в командующего, тогда-то мы и поговорили. Гинда даже сыном меня назвал, да мне хватит пальцев одной руки, чтобы посчитать количество раз, когда он так меня называл, и еще один палец свободным останется, ведь было это всего 4 раза. Короче, мы договорились, и скоро я буду работать в вашей шарашкиной конторе в качестве официального пилота Евы-1. Но, Мисата, должок за тобой все равно висит, и если не хочешь прослыть лгуньей, то придется тебе обнажать свои дыньки, для моего тактильного удовлетворения. И, что, Рей, тебе позволит трогать другую женщину? Если это сделает Синдзи счастливым, я не против, — сказал Рей, повернувшись ко мне лицом, и я поцеловал ее за правильный ответ. Вот, видишь, Рей, не против. Так что, дашь полапать? Тебе, что ли, груди Рей не хватило? Хаем, нет, не хватило. А кстати, почему бы и нет? Я начал жамкать грудки Рей, пока она сидела на мне. Вот как видишь, Мисата, я всегда рад полапать женскую грудь. А ты мне должна за ангела, ты ведь сама согласилась на условия сделки. Синдзи, а тебе не кажется это низким, вымогать у меня такое, когда от моего согласия зависела судьба человечества? Нет, не кажется. И так-то, я говорил, что на человечество мне плевать, я вообще-то, это самое человечество своими руками изрядно подсократил. Да и вообще, фиг ли меня должна заботить толпа незнакомых мне людей, ради спасения которой я должен еще и жопу рвать? Я наемник, и работаю только за плату, и если ты, Мисата, считаешь, что то, что я сделал, не заслуживает оплаты, то так уж и быть, можешь мне ничего не давать. Хех, но доверие ты мое потеряешь, я и так закрыл глаза на дневник наблюдения за третьим дитя, который ты прячешь в шкафу. Кстати, почему там не слова о том, как я божественно готовлю, или о том, как я каждый вечер делаю тебе массаж? Синдзи, понимаешь, Рицука, она... А, не оправдывайся, я и сам знаю, что я интересная зверушка, знала бы ты, что я действительно умею дышать огнем, как дракон, это еще самое безобидное. Но, все равно, против ангела, все мои фокусы не котируются. Этих двоих я победил, особо не напрягаюсь, но, как ты видела, оба они были не похожи друг на друга. И дерись мы с Самусилом где-нибудь под водой, у него были бы все шансы неплохо мне нападать. Может, следующий ангел вообще за секунду меня уничтожит, и я даже шага в Еве сделать не успею. Хрен знает, какой крокозяброй будет следующий ангел и какими силами он будет располагать. Поэтому я и хочу насладиться спокойным временем, а также я хочу насладиться твоей грудью, ведь может скоро я просто умру, и там уж мне будет не до груди, учитывая, сколько людей я убил, ничего хорошего после смерти меня не ждет. Меня ждет, скорее всего, отправка в другой мир, где мне вновь придется родиться и минимум до 13 лет, обходится без секса. Для меня это неплохие мучения, Не адские, конечно, муки, но ничего хорошего в этом точно нет. Ладно, ты прав, ты заслужил награду, и прав в том, что при следующей атаке ангела, как ты, так и я, можем легко умереть. Если уж я пообещала, то выполню уговор, каким бы извращенным он ни был. Все приехали. Получишь свою награду, во время вечернего массажа, от него я отказываться не буду. Мисата замерла у машины, выйдя с нее и закрыв дверь, а потом, громко вздохнув, продолжила. Эх, и куда я только скатываюсь. Позволяю тебе себя лапать, да и массаж твой, это те же лапанья меня тобою, только на них, я не только согласна, но еще и сама рада им. Что-то слишком я много тебе позволяю, даже когда ты сотворил дикую хрень, я на тебя больше 10 минут злиться не смогла. Мы пошли в дом, а я ответил ей. Ну так, Мисата, это понемногу действует мой план по твоему соблазнению окружить тебя заботой, кормить тебя вкусной едой, помогать тебе расслабляться, по твоей просьбе уничтожать огромных монстров, требуя в оплату чуть увеличить доступ к твоему телу. Поверь, массаж груди я делаю даже лучше, чем массаж спины. А там, где голая грудь, то почему бы не дать мне доступ и к ягодичкам? Массаж ножек тебе тоже понравится, как и мне. Да и что на меня злиться? Если ты давно должна была понять, что я кобель, все же нормальные подростки не будут соблазнять одиноких красивых женщин, хотя они очень были бы не прочь, если бы смогли преодолеть свой страх. Ну, а я? Страха я лишился уже давно, и не боюсь ничего. Смерть. Если есть свет души, значит, есть и душа, а значит, я точно знаю, что смерть это не конец. Если уж, я главного человеческого страха лишен, то уж страх перед женским полом и неуверенность перед ними у меня отсутствуют как факт. Да и моя сила мне позволяет вести себя нагло и открыто, и, например, высказывать в лицо командующему, что он мудак, ведь точно знаю, что даже если он со всех своих мудацких сил напряжется, сделать мне все равно ничего не сможет. Думаю, это он недавно и сам понял и просто решил оставить меня в покое, на то время, что я приношу пользу и побеждаю ангелов, а как только последний ангел будет мертв, то на мое убийство Гинда не пожалеет и несколько сотен Н2, бомб. Хех, не верю я, что Гинда оставит все как есть. Сейчас он просто отступил, признав меня сыном и сделав официальным пилотом Евы. Но я не верю в то, что он действительно считает меня своим сыном, а не просто сказал это, для того, чтобы я поверил ему и не убил его раньше времени, до момента, когда он сможет подготовиться убить уже меня. Вот уж вы странная семейка, что один, что второй, те еще сложные личности, сказала Мисата, открывая дверь в квартиру, но, вас обоих такими сделала непростая жизнь. Не знаю, насчет биографии командующего, но с твоей биографией можно фильм снять, какой-нибудь, кровавый триллер-боевик, с элементами фэнтези и фантастики, или там книгу написать. Спасибо за совет. Как закончу с ангелами, напишу свои мемуары и назову книгу «Жизнь и детство Икари-Сингзи» или «Начало восхождения повелителя мира», ответил я, зайдя в квартиру. Сингзи, твоя эта мания величия и твои эти фантазии. Когда станешь женой повелителя мира, тогда и поймешь, что никакие это не фантазии. Ты, кстати, Рей, тоже станешь женой повелителя мира. Сингзи, не станешь ты никаким повелителем мира, как и я не стану твоей женой. Не знаю, не знаю, как по мне все к этому идет. Думаю, скоро я сделаю тебя своей, а там и до завоевания мира рукой подать. Не стану я твоей. Хех, сказала та, кто через полчаса даст мне лапать свою грудь. Как по мне, так это неизбежно, хотя, я заставлять тебя насильно не буду. Если что, думаю, на твоем месте хотела бы оказаться практически любая нормальная девушка. Я красив, обаятелен, богат, силен, заботлив, прекрасный любовник и член у меня просто огромный. Да, Рей, еле влез, и то не полностью, так меня растянул, я думала порвусь, а потом еще и семенем меня залил, я чуть не лопнула, а она все лилась и лилась и лилась и лилась и, ответила Рей, и с аппетитом начала поглядывать на мой пах. Я поняла, хватит подробностей. Мы сели за стол, на котором так и остался лежать нетронутый ужин. Слишком, как по мне, вы юные, чтобы таким заниматься, но ваши жизни заставили вас повзрослеть раньше, да и понимаю я вас, в университете, Встретив свою любовь и вкусив с ним запретный плод, мы неделю не вылезали с постели, даже на универ забили, а потом, я узнала, что он бабник и бросила его, и вот теперь, я поселила у себя еще одного бабника, который клеится ко мне прямиком на глазах своей девушки, которую он соблазнил всего за пару часов, а она еще и против ничего не имеет. Мир сошел с ума, хотя учитывая, что сегодня напала на город, это и не удивительно. Ха, всего неделю. Я как-то, после миссии 2 месяца не переставая сношался в борделе, что я выкупил. Его даже на это время пришлось прикрыть, так как некому было работать, все были заняты мною, хотя если бы не следующая миссия, я бы так и продолжал быть единственным клиентом дома Услады. И как это у тебя там ничего не стерлось? Ну, я ведь могу себя лечить, да и моя повышенная регенерация дает мне практически нескончаемую выносливость, и я могу бежать быстрее лошади днями напролет, но я предпочитаю бегу, занятие поувлекательней, могу показать какое именно, обойдусь. Давай ешь быстрей, потом лапай груди и иди спать, завтра тебе в школу, только там срей разврат не устраивай, или хотя бы прячьтесь получше, чтобы вас не заметили, а после школы, пойдешь вместе с рей в нерв, там тебя оформим и выдадим пропуск. Слушай, а можно домой забрать контактный комбинезон Рей, для одного дела? Синдзи, никто тебе не даст часть экипировки пилота Евангелиона, для твоих ролевых игр с переодеванием. Ну ладно, можно ведь и в нерве провести ролевые игры. Кстати, Рей, а ты почему так мало поела? Что неужели невкусно? Вкусно, но не так, как твое молочко, можно я лучше его попью? Ладно, но чуть попозже. После Мисата, думаю, мне не помешает спустить давление в трубах. Она, что, твою сперму имеет в виду? Ну да, нравится она ей, вот и пьет ее, как котенок молоко. Я-то уж точно не против такого расклада. Мне ее этот фетиш, очень даже нравится. У меня тоже парочка имеется, попозже, узнаешь о них поподробнее, так сказать, из первых рук, и не только рук. Иди, котенок, в спальню, после Мисата, я займусь тобой. Рей встала со стола, и когда она ушла, Мисата спросила: «Синдзи, а тебе не кажется, что ваши отношения развиваются уж слишком быстро?» «Ну, не знаю, тебя соблазнять, конечно, интересно, но я был бы не против, если бы ты, как и Рей, стала моей в первый же день. Да уж, ты тогда проявлял неплохой напор, почти сразу же предлагая перед концом света провести время, друг с другом. Да и потом, когда Ангела победил, сделал 3 попытки меня совратить, мда, даже Кадзи, и то был менее наглый, чем ты. И что же это за Кадзи, если не секрет? Это тот, с кем я встречалась в университете, а потом бросила его. А фамилию можешь сказать? Я просто люблю, чтобы у моей женщины не было бывших, живых бывших. Ты, что, его убить собрался? Почему сразу я? Я просто со знакомым деньгами поделюсь, а он просто, допустим, в благодарность, кое-кого кокнет. Ну, ты ведь должна понимать, какие у меня знакомые, киллеры, диверсанты, подрывники, отравители. Короче, ребята творческие. Синдзи, не надо никого убивать, тем более я не твоя женщина. Пока. Это, Мисата, только пока. Пошли уже, я хочу оценить достоинство своей будущей женщины, а то в прошлый раз мне твое платье мешало. Эх, фиговая с меня опекунша. Пошла за мной Мисата, в ее комнату. Синдзи, будешь лапать меня, запустив руки под майку сзади, на то, что ты на них еще и пялиться будешь, уговора не было. Это что еще за нее, КХМ, развод? Как я могу насладиться грудью, ее не увидев? Или у тебя что, сосочки какие-нибудь впуклые и ты стесняешься их показать? Так не волнуйся, мне нравятся все виды сосочков, да я их так-то руками щупать буду и если что, и так догадаюсь. Давай, оголяй грудки. Я не для того шеи рисковал, чтобы вслепую вымя мять. Ладно, я опущу платье, как же мне сейчас стыдно, сказала она, и начала потихоньку сверху вниз опускать платье. Да зачем такие сложности, сказал я и рванул платье вниз, обнажая кроме роскошных грудей еще и большой уродливый длинный шрам, находящийся ниже правой груди. Хм, понятно. Ну как доволен? Сердито спросила Мисата. Откуда он у тебя? Получила во время 2-го удара, я единственная выжившая с экспедиции, что нашла на Южном полюсе 1-го ангела, Адама, который и стал причиной 2-го удара, и смерти моего отца, Хоть у нас и были не лучшие отношения, но тогда он спас меня ценой своей жизни, и сейчас я работаю в нерв, чтобы отомстить ангелам. Этот шрам, он дорог тебе, как память, или как напоминание о том, ради чего ты борешься. Я мог бы его убрать, если ты не против, не знаю, может я лезу не в свое дело, но как по мне, каждая женщина хочет быть идеальной, а шрам достаточно приметен и неаккуратен и слегка портит картину твоих холмиков. Сказал я, водя пальцем по шраму. Раз уж ты можешь его убрать, то делай. Я и так знаю, за что я борюсь, и мне не нужны напоминания, от которых я с радостью бы избавилась. Ладно, тогда начнем, больно не будет, сказал я, и приблизив лицо к шраму начал его облизывать языком. Шрам находился рядом с грудью, и поэтому лечение шрама закончилось на правом соске, докуда я довел свой язык практически от середины живота Мисата, пройдясь по шраму, а после начав лизать грудь, и взобравшись выше, уперся в сосок, который языком начал ласкать, а позже и вовсе немного пососал. Я применил на Мисата высшее исцеление, и шрам начал исчезать еще на полпути к соску, а когда я причмокивал вишенкой Мисата, от него не осталось и следа. Облизнув ягодку в последний раз, я сказал: «Ну вот, шрама больше нет». Мисата осмотрела себя, причем, для лучшего обзора, ей пришлось отодвинуть правую сисечку в сторону. «Действительно, спасибо, Синбзи, но обязательно было сосать мою грудь в конце, да даже лизать тебя». Было не обязательно, не то, что грудь сосать. Но я не смог отказать себе в удовольствии, тем более это можно расценивать, как плату за косметические услуги. Ну, а теперь, изымем плату и за победу над Самусилом. Сказал я и положил руки на грудь Мисата, какие большие и упругие, но при этом мягкие, все же в одежде, ощущения совсем не те. Так сделаем массажик, чтобы не только я наслаждался. Мы стояли возле кровати, и когда я начал массировать бедончики Мисата, то для удобства мы сели, причем Мисата имела красное лицо и, чтобы не смотреть на меня, отвернулась в сторону. Мисата, в отличие от Рей, сопротивляемости к чакре не имела, и поэтому с ней я развернулся на полную, и теперь вся грудь Мисата стала одной большой и очень чувствительной эрогенной зоной, которую я, не прекращая, стимулировал. Когда она повернулась, чтобы что-то сказать, я запечатал ее губы поцелуем, и, не дав вымолвить и слова, проник своим языком в ее ротик, а после и вовсе повалил на кровать, так и не прерывая поцелуя и массажа груди, начал целовать ее еще напористей. И вскоре, Мисата прекратила любые сопротивления, отдавшись процессу. Когда она кончала, мы все также не прерывали поцелуй, просто Мисата в это время издала томный вздох. Через пару минут я прервал поцелуй и начал стягивать с себя майку. «Синбзи», произнесла Мисата, немного отдышавшись, «нам надо остановиться, это заходит слишком далеко, я не готова на это». «А по мне, очень даже готова, причем через трусики видно, насколько именно, у тебя ведь там все течет. Неужели ты хочешь на этом остановиться, Мисата?» спросил я и вновь полез целоваться, но мне в грудь уперлась ладонь Мисата, что отодвинула меня обратно. «Прекрати», сказала она, встав и натянув платье обратно, прикрыв обнаженную грудь. «Синдзи, я больше не хочу, чтобы ты делал мне массаж перед сном, и лучше бы тебе забыть о идее моего соблазнения, у тебя теперь есть Рей, удели внимание ей. Когда я звала тебя ко мне жить, я хотела помочь тебе, возможно заменить тебе мать, но то, что сейчас происходит между нами, это никак не отношение матери и сына. Я, в тебе я видела подростка, который из-за глупости и игнорирования отцом лишился детства, и так как мои отношения с отцом тоже были не самыми лучшими, я могла тебя частично понять, поэтому-то и решилась помочь. Синдзи, тебе сейчас лучше уйти, я думаю, нам не следует превращать наши отношения в такие, какие хочешь ты, Мисата, и зачем все так усложнять? Зачем мне сейчас вообще мать? Я вырос, причем довольно давно. Мне бы, конечно, хотелось почувствовать материнскую заботу, но думаю, ее с лихвой может заменить забота жены о своем муже, и сейчас мне нужно от тебя именно это, почувствовать, что я не зря мир спасаю. Ладно, не буду настаивать, сказал я, перекинув майку через плечо, а потом, подойдя к выходу, напоследок сказал: не пожалей об этом выборе, Мисата, следующий ангел, может быть для меня последним, но не в том, что дальше я не буду сражаться, буду, ради тебя, ради Рей, но хоть я и силен и не боюсь смерти, но я не бессмертен. Поэтому-то я и хотел спокойное время наполнить побольше счастливыми моментами, наши общими, вспомня которые, я, возможно, в критический момент выложусь еще больше в битве, что, возможно, спасет мне жизнь, и жизни тех, кто мне дорог, а таких людей, на планете, сейчас трое и ты одна из них. Но, может, я зря волнуюсь, и следующие ангелы все будут слабаками, хех, ну буду, надеяться, что там не будет кого-то типа Адама, что своим взрывом привел к уничтожению половины человечества, буду надеяться. Закончил я, выходя с комнаты. Пошел я к себе в комнату, где Рей уже уснула, так и не дождавшись меня, ну будить ее не стал, день и так выдался насыщенным на события. Прилег рядом, и в обнимку мы заснули, а утром, я проснулся от странных и приятных ощущений, исходящих из паха, и приподняв одеяло, увидел Рей, что старательно с причмокиванием сосала мой член. Я приподнял правую бровь, и Аянами, оторвавшись от процесса, пояснила: «Я себе завтрак готовлю», и вновь положила член в рот, начав язычком ласкать член во время минета. «Неплохо началось утро, ну не буду оставлять тебе голодный, и, о, да, получай сметанку, котик, и еще, у меня за ночь много скапливается, ну как, наелась, или еще добавочки, если что, я всегда рад тебя накормить. Пока хватит, нам нужно в школу собираться, и если проголодаюсь, я знаю парочку пустующих классов, там и пообедаю. Ладно, котик, иди, готовься, а я пойду, приготовлю поесть мясата. А то, без меня она только и может что полуфабрикат разогреть в микроволновке, причем получается он у нее почему-то очень мерзким, даже готовую еду портит. И как у нее вообще при таких условиях Пен-Пен остался жив? Может, его вид имеет высокую адаптивность, из-за которой он теперь и может жить на жаре? Надо будет еще пополнить запас рыбы, а то Пен-Пен впал в депрессивный жор, из-за моего обещания оставить его девственником. И кстати, Рей, в школу запасные трусики возьми, так на всякий случай, а лучше сразу парочку. Хорошо, Синдзи. Мисата за завтраком ничего не говорила, быстро и молча поев, она уехала на работу. А мы с Рей пошли под ручку в школу. А там, войдя в класс, ко мне бросился Кински с видеокамерой. Икари. Мы вчера с Тадзи видели твой бой с ангелом, ты так быстро его победил, что я практически пожалел, что вообще вылазили с убежища, хотя все равно было круто. Блин, я тебе так завидую, управлять огромным роботом, думаю, я смог бы быть пилотом не хуже, чем ты. Эх, Кински, то, что я его быстро победил, не значит, что ангел был слаб, это значит лишь, что я превосходный пилот. Даже просто запустить его могут человек 10 на всей планете. А о том, чтобы ею еще и управлять и драться в ней, таких людей не наберется и 5. Да еще есть совместимость, Ева обычно работает только с одним пилотом, с другими пилотами эффективность падает в несколько раз, если вообще возможно. Вон Рей тоже пилот, но мою Еву она запустить не может, так Аянами тоже пилот. Тогда почему она тебе не помогала? Спросил Тадзи, стоящий рядом. Хоть это и секретная информация, но чтобы вы поняли, что даже просто быть пилотом опасно, не то чтобы с ангелами сражаться, я тебе скажу, что когда Ева Рей вышла из-под контроля, Рей тогда чуть не погибла. Вы ведь видели, недавно она ходила вся забинтованная, это именно из-за того случая. Теперь Ева стоит в заморозке. Сзади подошла Хикари, которая тоже была недалеко и слышала весь разговор. Она схватила двух дурачков-смельчаков за уши и сказала: «Судзухара, Айда, так вот значит, в какой туалет вы вчера ходили? Вы что, рехнулись? Вы ведь могли погибнуть. А если бы Синдзи дрался с ангелом чуть дольше, и вы попали под шальную атаку ангела или Евы? Судзухара, ты вообще о сестре своей подумал? Что она будет чувствовать, когда узнает, что ее брат умер по своей глупости?»